Итак, вооружившись довольно безвкусно подобранным букетом и последним бестселлером «Юдит Канти», я отправился к Пегги Вьет. Она сидела на балконе маленькой больницы. Кроме нее там никого не было, и она печально смотрела на сосновый лес. Внезапно ее взгляд упал на меня, ее личико просветлело. «Ой, Дирк, вот сюрприз!» «Как поживаете, девочка?» — осведомился я, положив цветы и книжку рядом с ней на столик. «Все будет окей. Я с этим справилась. Доктор Венс отправляет меня завтра домой». «Правда? Так быстро?» «Я не алкоголичка», — рассмеялась она, «хотя вела себя как таковая. Это была любовная тоска». Я присел рядом с ней. «Хорошая новость. А как поживает любовная тоска?» 2 часа назад сестричка сообщила мне, что он умер. Пегги посмотрела мне в глаза. Я не смогла пролить ни одной слезинки. Во мне все перегорело. Сейчас мне кажется, что я была ненормальной. «В вашем возрасте я тоже чуть не сошел с ума по одной девушке», — соврал я. «Потребовалось время, чтобы я с этим справился». Но все прошло бесследно. «Как там папа?» «Ему станет лучше, когда вы вернетесь, а сейчас ему трудно приходится без вашей помощи». «Догадываюсь, бедный папочка, он такой несгибаемый. Я вернусь завтра. Вы передадите ему?» «Непременно». «Выходит, отель не будет продан». «Помимо Визерпуна найдутся и другие покупатели». Она кивнула. «Я хочу уехать из Сирля. Здесь меня никто не любит». «Поговорите с Виллисом Полыком. Он найдет другого покупателя». «Да? Во всяком случае, я подожду, пока папа не уйдет». Она отвернула в сторону лицо. «А это случится весьма скоро». «Пегги, вероятно, вы сумеете мне помочь». Чем дольше я ищу Джонни Джексона, тем все более сложными становятся мои поиски. Вы не против того, чтобы рассказать мне про себя и покойного мистера Визерпуна? «Какое отношение Гарри имеет к Джонни?» — улыбнулась она удивленно. «Не знаю. Я подобен рыбаку. Закидываю наугад удочку, а вось рыбка клюнет. Когда вы с ним впервые встретились?» «Приблизительно 2 года назад. Он явился в отель поговорить с папой о его продаже. В нем было что-то такое, что привлекло меня к нему». Она подняла руку беспомощным жестом. «Дирк, девушки часто бывают невероятными дурами». «Мужчины тоже». «Возможно. Я влюбилась в Гарри. Сначала он меня не замечал. Потом я заметила, что он заинтересовался. Однажды вечером, когда папа плохо себя чувствовал и рано лег спать, пришел Гарри. Он попросил меня показать ему лучшую спальню». Она горько рассмеялась. «Окей, я пошла на это. Вы можете догадаться, что случилось потом. Он действительно потряс меня. До этого я была уже близка со многими мужчинами, но Гарри по-настоящему знал, как это надо делать. Я получила такое наслаждение, что после этого только и думала о том, когда же мы снова будем заниматься любовью. Встречаться у нас было опасно из-за папы, поэтому мы договорились, что я буду приходить к нему. Туда было всего 5 минут ходьбы. У него симпатичная квартирка над офисом. Мы бывали вместе 3 раза в неделю, а мне все было мало. Затем я ощутила, что он стал охладевать. Он мог забежать на ленч в ресторан, посмотреть на меня с улыбкой и сказать, что у него дела, так что сегодня не приходи. Я была как в бреду. Чтобы погасить пожар в крови, я выпивала целый стакан джина, ложилась спать и ревела всю ночь напролет. Такое случается и очень часто». «Не сомневаюсь». Она пожала плечами. «Я перешагнула через это, и теперь рада, что все позади. Последнее время я виделась с ним всего раз в месяц, но продолжала выпивать. Почему вы рады, Пегги? В Гарри было что-то, что трудно объяснить. Я думаю, он участвовал в каком-то рэкете. Бывали случаи, когда мы ложились в постель, а тут звонил телефон, и он моментально бежал в офис. Фабрика была уже закрыта. Несколько раз я слышала, как он сердито кричал, а когда он поднимался наверх, у него было такое жестокое и разъяренное лицо. И тогда он отсылал меня прочь. Ссылался на дела, а когда однажды я попробовала запротестовать, он меня напугал своим злобным видом. Вы можете забыть его, Пегги. Он ушел из вашей жизни. Поэтому-то я и рада. Вы сказали, что думали, что он замешан в каком-то рэкете. Откуда взялись такие мысли? Ну, не совсем же я идиотка. С какой стати ему будут звонить в 2 часа ночи, и он моментально прогоняет меня прочь, толкуя о делах? Ну, а потом грузовик, который приезжал где-то в 3 часа ночи. Что за грузовик? Поколебавшись, Пегги махнула рукой. Ну, теперь он умер, так что это случилось в то время, когда я была от него без ума. Вероятно, я слишком много пила. Он явился вечером в ресторан в день, когда мы всегда встречались, и сказал, что свидание отменяется. Ох, Дирк, я так мечтала об этой ночи, о том, как он снова будет держать меня в объятиях и брать снова и снова. Меня сжигало неудовлетворенное желание. Она посмотрела на меня. «Почему я вам это все рассказываю?» «Говорят, что признание облегчает душу», — сказал я, ободряюще ей улыбаясь. «Господи, вы вытяните всю информацию даже из устрицы». У нее внезапно изменилось выражение лица, и я переполошился, что что-то испортил. «Пегги, для меня это очень важно. Расскажите мне про грузовик». Она посмотрела на яркие цветы на столе и взяла их в руки, нежно поглаживая огромные розы и сладко пахнущие магнолии. «Вы первый, кто подарил мне цветы». «Еще буду дарить, вы же так молоды». Она положила цветы и принялась перелистывать книжку. «Пегги», — не выдержал я, — «расскажите про грузовик». «Окей. Когда он вечером дал мне отставку, я, очевидно, от обиды набралась до такой степени, что совсем стало плохо соображать. Лежа в постели, я решила, что Гарри наверняка нашел себе другую. Я должна была это выяснить, чтобы успокоиться. Я оделась и отправилась на фабрику. Время было за полночь, но ворота не были заперты. В его окнах горел свет. Вероятно, вам меня не понять, но в этот момент я была как в бреду. Джин и ревность — это было ужасно. Пегги посмотрела на меня. «Я все понимаю». Она пожала плечами. «Даже не верится. Сказать можно все, что угодно. Впрочем, дело не в этом». Она снова улыбнулась мне. «Я часто задаю себе вопрос, можно ли понять другого человека?» «Если постараться, то можно, Пегги». Единственное, что мог я ей сказать. Так или иначе, но я не сомневалась, что у него наверху какая-то развратная женщина. Мне страшно захотелось взглянуть на нее. Но понимая, что я пьяная, я не хотела позориться и наброситься на них в открытую. Да к тому же я начала бояться Гарри, хотя в постели он давал мне то, чего не мог дать ни один другой мужчина. Я пробралась за ряды бочек, от которых нестерпимо воняло, и стала ждать. Прождав 3 часа, я постепенно отрезвела. Внезапно я как бы взглянула на себя со стороны, как я прячусь за зловонными бочками, и что ревность доводит меня до безумия. А по сути дела глупо страдать из-за такой скотины, как Гарри. Я уже совсем было собралась вернуться домой, как приехал грузовик. Шофер едва слышно просигналил, вышел из кабины и распахнул ворота. Впрочем, это был, видимо, не шофер, а второй тип, потому что грузовик въехал в ворота, а этот человек закрыл их за ним. Было темно, я видела лишь смутные очертания. Затем распахнулась дверь в офис, и из здания вышел Гарри. При свете из окон офиса я узнала второго парня, который вылез из грузовика. Она зябко передернула плечами. «Эти двое меня страшно напугали. Негры. У одного на шее висели бусы, а на голове была широкополая черная шляпа. Второй был одет в какой-то немыслимый жакет или куртку из облезлого меха. Мне они показались исчадиями ада». Следом за Гарри они прошли в офис. На протяжении последующих 20 минут они таскали маленькие картонные коробки и складывали их в грузовик. Работали они быстро, но коробок было очень много. После того, как все они были погружены, негры возвратились в офис. С того места, где я пряталась, мне было видно, что там творилось. Гарри дал им денег. После этого они уехали. Он запер ворота на замок и поднялся к себе в квартиру. А через несколько минут свет везде погас. Пегги взяла в руки цветы и понюхала магнолии. Я ощутила себя совершенной дурой. Никакой женщины у Гарри не было, а я оказалась в ловушке. Поблуждав в темноте, я все же разыскала калитку в глубине двора. Замок на ней поржавел. Я сумела с ним справиться и побежала домой. «Веселенькая ночка», — заметил я. «Вот почему я уверена, что Гарри участвовал в каком-то рэкете». Она посмотрела на меня. «Вы что-нибудь понимаете, Дирк?» «Ну, он уже умер, Пегги. Забудьте обо всем. Лучше расскажите мне подробнее о себе». В течение последующего получаса я выслушал исповедь молоденькой девушки, жадно любящей жизнь и жаждущей найти человека, который по-настоящему полюбил бы ее, и в отчаянии бросившейся на шею старому развратнику. Я давно уже научился быть сочувствующим слушателем. Пегги необходимо было выговориться, и я время от времени вставлял в ее исповедь замечания. Под конец она даже улыбнулась. «В жизни своей я ни с кем не говорила так, как с вами, Дирк. Если я вам надоела, извините меня». Я весело подмигнул девушке. «Все будет окей, Пегги. Конечно, вас еще ждут неприятные минуты, но вы совсем справитесь. Потолкуйте со старым Виллом Полыком. На него вполне можно положиться. Он отыщет покупателя на ваш отель, а вы тем временем возвращайтесь туда и помогайте отцу». «Спасибо, Дирк, за ваши теплые отношения. Вы все понимаете». На этом мы с ней и расстались. Теперь моя голова была забита информацией, которой Пегги меня снабдила. Вернувшись в отель, я сообщил Бобу Вьету, что Пегги чувствует себя хорошо и завтра утром вернется домой. От этого известия он сразу приободрился.